Из сна меня вырвало чье-то прикосновение, вызвавшее вспышку боли. Я приоткрыл глаза, и волосы у меня встали дыбом. Надо мной склонился ужасный демон. Из раскрытой пасти торчали кривые зубы и капала слюна. Демон приблизил ко мне свою морду, и мое замершее сердце, встрепенувшись, заколотилось. Вытаращив глаза, я попытался отодвинуться, и боль привела меня в чувство. «Это еще один морок, а не демон», — осознал я. «Дарк», — облегченно выдохнул я и расслабленно замер, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Дарт, Дарт, как ты?» — прикоснулась ко мне обеспокоенная Дарья. «Уже нормально», — ответил я, увидев, что демон исчез, а вместо него появилась девушка. «Что произошло?» — спросила Дарья. «Я тебя просто разбудила, а ты открыл глаза и остолбенел от ужаса». «Проклятое заклинание действует», — сказал я. «Открываю глаза, а надо мной ужасный демон склонился. Чуть не умер от страха. Если так всегда просыпаться, то лучше повеситься». «Да уж», — пробормотал Улис. «Если такие кошмары с просонья будут мерещиться, то и просыпаться не захочется». Дарья напоила меня подобием бульона, каким-то вываром из мяса. Немного утолив голод, я прикрыл глаза. «Проклятье! С такими кошмарами я или от страха помру, или с ума сойду. Только один привидевшийся с просонья демон едва не свел в могилу. А что дальше?» «Дарк, добраться до Гармина с такими кошмарами будет нелегко, если вообще возможно. Страхов у меня столько, что десяток человек в могилу загнать хватит. Проклятая статуя. Это все из-за нее. Раздолбать бы ее, чтобы пыли не осталось. Только сил нет, чтобы этим заняться. И так охотникам меня тащить придется. Не до статуи сейчас. Мне бы хоть чуток сил, чтобы обузою не быть. Дней 5-6 покоя и хорошего питания, и я смог бы заклинанием воспользоваться. Эх, нет у меня и суток в запасе. Хотя бы за реку перебраться надо, не протянуть нам 6 дней под носом у демонов. Вон они на улице лютуют, уже и меж собой сцепились, добычу делят». Размышляя, я незаметно уснул. Ранним утром проснулся сам и осторожно открыл глаза, опасаясь увидеть еще какой-нибудь поганый морок. «Слава богам, нет никаких демонов!» Облегченно вздохнул я и тут же изумленно распахнул глаза. В комнате не было не только демонов. Вообще никого не было. Приподняв голову, я осмотрелся. Никого. «Дарья?» — позвал я и не дождался ответа. «Неужели они оставили меня одного?» — мелькнула мысль. «Мешков нет, костер погас, да и светло уже на улице, а собирались ранним утром выйти. Неужели, как и Торвин, оставили меня одного?» Мрачные мысли лезли в голову одна за другой. «Ведь не выбраться мне одному отсюда». Я осторожно приподнялся и, опираясь на меньше пострадавшую правую руку, сел. Меня ухватило что-то невидимое с двух сторон и удержало на месте. Я замер от неожиданности. Вокруг ничего, и все же меня что-то цепко держит. Я воспользовался истинным зрением и увидел, что меня держат 2 человека – «Дарт, что с тобой опять такое?» — спросила придерживающая меня за правую руку девушка. «Дарт!» «Все в порядке», — ответил я, едва увидев, что охотники так и сидят в комнате. «Заклинание продолжает действовать». «Это плохо», — сказал Гелим, стоящий возле меня. «Ложись, Дарт, рано тебе вставать», — сказала Дарья. «Ничего не рано», — сказал я. «Сегодня мне гораздо лучше. Может, даже идти сам смогу». «Пусть проверит, сможет ли держаться на ногах», — сказал Корой дочери. «Хорошо», — нехотя согласилась девушка. «Поднимайся, но я буду тебя держать, чтобы ты не упал». Я начал осторожно подниматься. Слабость, конечно, была, да и боль никуда не делась, однако встать мне удалось. Правда, сделав 1 шаг, я понял, что пройти смогу не больше 100 ярдов. И всю 100 ярдов буду выть от боли. Похоже, вчера мне демон сильно руку повредил. «Ложись назад», — велел Корой, расслышав мой стон. «Убедился теперь, что сам передвигаться не сможешь?» — спросила Дарья. «Когда же уберутся эти твари?» С тоской сказал Улис, выглянув в окно. «А что там?» — спросил я. «Четверо торгов прямо на мостовой спать завалились», — ответил Гелим. «Было еще несколько скартов, но они поутру убрались в лес, а эти не хотят уходить». «Из-за них нам отсюда не выбраться», — сказал Улис. «Четыре торга?» — задумался я. «Они быстрые. Может, пристрелить их, пока спят?» «Есть такой план», — кивнул Корой. «Ждали, когда светлей станет, чтобы не промахнуться». «Убить их надо с первых выстрелов», — сказал Вард. «Когда они поднимутся, попасть в них будет трудно». «Далековато до них», — выглянул в окно Стэн. «Может, все-таки не будем с ними связываться и потихоньку уйдем? А потом по лесу от них удирать?» «Нет уж, надо с ними сразу разобраться», — сказал Вард. «Далеко до них», — повторил Стэн. «Вы уверены, что болты их убьют?» «В этом не уверены», — сказал Корой. «А что в лесу нам с ними не справиться, это точно». «У меня есть болты как раз для такого случая», — сказал я. «Даже если они ударятся в демонов на излете, все равно убьют». «А вот это отлично», — обрадовался Вард. «Вот и разрешились наши сомнения». Зарядив арбалеты болтами дварфов из моей сумки, охотники встали у окон. Разобравшись, кто в какого демона будет стрелять, Корой, Гелим, Вард и Стэн прицелились. Стоящие позади Улис и Рашид приготовили на случай промаха свои арбалеты. «На счет три стреляем», — сказал Корой. «Раз, два, три». И четыре громких щелчка слились в один. Вард и Стэн отскочили от окна, давая место Улису и Рашиду. Метнувшись к окну, охотники покрутили арбалетами, целя в живых торгов. Чуть погодя, Улис опустил арбалет и облегченно вздохнул. «Отличные болты Дарт припас», — сказал довольный Вард. «Костяные пластины торгов как бумагу пробивают». «Дело сделано», — сказал Корой. «Убираемся отсюда, пока есть возможность. Гелим идет первым. Улис, Рашид, идете со взведенными арбалетами следом за ним. Вард и Стэн несут Дарта. А мы с Дарьей прикрываем вас сзади». «Меч мой возьми», — предложил я. «Может пригодится». «А вниз как спустимся?» — спросил Улис. «Лестница-то бревнами завалена». «Мечом Дарта мигом путь прорубим», — сказал Гелим. Охотники быстро разобрали свои мешки, и мы двинулись к лестнице. Корой вышел из комнаты первым и, добравшись до лестницы, десятком ударов меча прорубил в завале проход. Наш отряд быстро перебрался через бревна и вышел на улицу. Распределившись, как было задумано Короем, охотники пошли к озеру. Я же, лежа на носилках, стиснул зубы, чтобы не беспокоить стонами тащивших меня Варда и Стена. Едва наш отряд отошел от домов на пару сотен ярдов, как у меня заболела голова. С каждым шагом носильщиков боль все усиливалась и усиливалась. Когда мне начало казаться, что в голову заколачивают гвозди, я не удержался и взвыл. «Дарт, что случилось?» — обеспокоился Стэн. «Тряхнули мы тебя сильно?» «Нет», — прохрипел я. «Назад немного вернитесь». «Зачем?» — удивился Вард. «Вернитесь», — попросил я. «Быстрее». «Назад», — скомандовал Корой. Наш отряд развернулся и двинулся в обратном направлении. Через полсотни ярдов боль исчезла. «Стойте», — сказал я. «В чем дело, Дарт?» — спросил Корой, подходя ко мне. «Похоже, не смогу я отсюда уйти», — сказал я. «Едва мы удалились от зданий, как боль меня терзать начала, а как вернулись, прошла». «Что же делать?» — спросил Вард. «Не знаю», — признался я. «Видимо, не судьба мне выбраться отсюда». «Ты это брось», — посоветовал Гелим. «Не сдавайся. Любую трудность можно преодолеть». «Я и не сдаюсь», — сказал я. «Но сейчас покинуть это место не могу. Отнесите меня назад и уходите». «Ты сбрендил, Дарт?» Недоверчиво посмотрел на меня Корой. «Мы своих в беде не бросаем». «Верно», — поддержал его Гелим. «Мы тебя не бросим». «Спасибо», — растрогался я. «Только помочь вы мне не сможете. Здесь магия поработала. Ничего вам с этим не поделать. Еще и сами, не дай боги, под чары попадете. Что тогда?» «Все одно, своих мы не бросаем». угрюмо сказал Вард. «К тому же нас заклинанием не зацепило», — сказал Гелим. «Если не ходить к статуе, то, думаю, ничего с нами не случится». «Даже и не думай, Дарт», — сказала Дарья. «Мы тебя здесь не бросим». «Возвращаемся», — сказал Корой. «Демонов вроде нет пока. Укрепимся так, что к нам пробраться никто не сможет. Можно в потолке дома узкую дыру прорубить и на чердак перебраться. Озарила меня идея. Там будет не так опасно». «Дело, говоришь», — одобрил Гелим. «Там нас демоны не достанут». Наш отряд вернулся в крайний дом. Меня положили на пол и приступили к работе. Вард и Стэн приподняли Короя к потолку, и он прорубил моим мечом узкий лаз. Затем подсадили Рашида. Забравшись на чердак, Рашид закрепил там веревку и спустил один конец в комнату. По веревке на чердак быстро забрались Стэн и Улис. Затем наступила моя очередь. Веревку привязали к моему поясу, и охотники втянули меня на чердак. Уложив меня, стали поднимать мешки с нашим имуществом. На заваленном мусором чердаке охотники выбрали место под наиболее сохранившейся частью крыши, немного отгребли прелую листву, налетевшую через зияющие в крыше дыры, и перетянули туда наши пожитки, а вслед за ними и меня. Осмотрев весь чердак, охотники заметно успокоились. «Сюда никакому демону не забраться», — сказал Улис. «Да, надежное укрытие», — согласился Корой. «Надо было сразу на чердаке стоянку делать». «Так кто ж знал, что у Дарта меч камень рубит?» — сказал Вард. «Ладно, с укрытием разобрались», — сказал Корой. «Что с заклинанием-то твоим делать будем, Дарт?» «Пока я не вылечусь, с ним ничего не поделать», — сказал я. «Мне самому надо до статуи топать, а я сейчас и идти-то не могу». «Значит, надолго мы здесь», — сказал Корой. «Надо запастись едой и дровами». «На озере птиц полно», — сказал Вард. «Можно настрелять побольше и перетащить сюда». «Да, повторим вчерашнее», — согласился Корой. «Вард и Стэн идут на охоту, а мы дров натаскаем». «Дров надо», — согласился Гелим, рассматривая через пролом затянутое тучами небо. «Дождь может пойти. Будет сыро и холодно. Без огня тяжко нам придется». «За дело», — сказал Корой. «Поутру, пока демоны спят, самое время нам все необходимое добыть. И не отходите далеко, Вард. Если на краю озера ничего не добудете, обойдемся мясом демонов». «Надо будет сразу пару-тройку хороших кусков из торгов вырезать», — сказал Гелим. «Кто знает, сколько здесь придется сидеть и сможем ли мы еще раз спуститься. А ну как еще одна стая ригов нагрянет? Тогда будем сидеть на чердаке, пока Дарт не выздоровеет». «Верно», — согласился Корой. «Вот ты этим и займись». Определившись с дальнейшими действиями, охотники спустились с чердака. Я тихонько вздохнул, подумав, до чего же мне повезло с отрядом. «Дарт, как ты?» — спросила оставшаяся со мной Дарья. «Нормально», — ответил я. «Когда лежу, ничего не болит». «Я вечером смогу еще раз создать заклинание малого исцеления», — сказала девушка. «Может, оно немного утихомирит боль?» «Возможно», — сказал я. «Хотя боль не главное. Раны бы поскорей зажили, да энергия восстановилась». «Так заклинание малого исцеления поможет заживить раны?» — сказала Дарья. «Да, немного, но поможет», — согласился я. «А мне сейчас каждая кроха помощи не лишняя». «Ничего, Дарт, скоро ты восстановишься, используешь свиток и выздоровеешь», — сказала девушка. «Скорей бы», — задумчиво сказал я. «А как ты думаешь с заклинанием справиться?» — спросила Дарья. «Пока не знаю», — сказал я. «Но нутром чую, что все мои проблемы из-за статуи. Наверное, надо попробовать ее уничтожить». «А еще хуже от этого не станет?» «Куда хуже-то?» — ответил я. «От кошмаров скоро либо с ума сойду, либо помру со страха. Да еще и уйти отсюда не могу. Уроды эти древние маги, а не люди». «Не надо нам было статую ломать», — задумчиво прошептала девушка. «Эту статую не то что сломать, ее в пыль разнести надо, чтобы памяти о ней не осталось», — высказался я. «Это Улис во всем виноват», — Не слушая меня, прошептала Дарья. «Это он придумал статуи уничтожить». «Да при чем тут Улис?» – поморщился я. «Сам я виноват. Никто меня не заставлял статую ломать». «Чего вы тут шепчетесь?» – забрался на чердак Рашид. «Думаем, как Дарту справиться с заклинанием», – ответила Дарья. «Чего тут думать?» – удивился Рашид. «Статую разрушить надо». «Еще один», – рассердилась девушка. «Вам бы только ломать. А о последствиях кто думать будет?» «Сломать – это самый надежный вариант», – категорично заявил Рашид. «Сломали уже один раз», – буркнула Дарья. «Статуя восстановилась, а Дарт пострадал. Как можно уничтожить вещь, которая сама восстанавливается?» «Я придумаю», – пообещал я. «Рашид, принимай дрова», – донесся снизу голос Улиса. Пока часть отряда занималась заготовкой дров, Гелим вырезал из туш демонов 6 крупных кусков мяса. Промыв его в озере, затащил на чердак, выбрал место возле пролома в крыше, сложил из обломков черепицы небольшой очаг, затем развел огонь и принялся подвяливать мясо. Провозившись почти до полудня, охотники натаскали на чердак уйму дров. Собирались было после передышки и обеда притащить еще, но вернулись в Арт-Истен и сообщили, что только что видели на другом краю озера пару скартов. «Уже до мертвых торгов добрались», — сказал Гелим, когда с улицы донесся рев демонов. «Хоть бы нажрались и убрались отсюда», — сказал Улис. «Не стоит на это надеяться», — сказал Корой. «Столько жратвы для них и никаких конкурентов. Будут жить здесь, пока все не слопают, или пока их другие демоны не прогонят». Дарья сварила мне немного бульона, и, поев, я уснул. Несколько раз меня будила громкая возня демонов на улице, но в целом выспаться удалось. К тому же вечером Дарья создала заклинание малого исцеления, и раны практически перестали болеть. Проснувшись, я открыл глаза и рванулся в сторону от ужаса. «Дарт, ты что творишь?» – спросил у меня Гелим, когда я, перекатившись, столкнулся с ним. «Если будешь так метаться, твои раны и за декаду не заживут». «Заклинание!» – пробормотал я, приходя в себя от пережитого страха. «Это уродское заклинание!» «Опять морок видел?» – спросила Дарья. «Морок», – мрачно подтвердил я. «И что тебе привиделось?» – полюбопытствовал Улис. «Глаза открываю и вижу, что лежу на скальном выступе, а сверху на меня кусок скалы падает», – ответил я. Не сообразил сразу, в чем дело, вот и рванул в сторону. «Я к статуе больше ни за что не подойду», — заявил Улис. «Несколько таких видений с просонья и жить не захочется». «Придется тебя связывать», — сказал Гелим. «Иначе ты из крыши свалиться можешь». «Наверное, ты прав», — подумав, сказал я. «Раз я в первый миг не могу совладать с мороком, лучше меня связывать перед сном». День прошел в неспешных разговорах. Заняться все равно было нечем. Скарты, пировавшие всю ночь, завалились спать возле одного из домов, поэтому выходить на улицу не стоило. Поначалу была мысль убить этих демонов и еще поохотиться на озере. Только когда Варт посчитал, сколько там собралось тварей, мы решили, что не стоит с ними связываться. Еды и воды у нас хватает, значит, лучше подождать, пока демоны все сожрут и уйдут. Мороки не появлялись, и я успокоился, дав себе мысленный зарок спросонья глаза сразу не открывать. Чтоб немного помочь телу восстановиться, я большую часть дня провел в трансе. Немного изменив потоки внутренней энергии, я направил их к наиболее поврежденным местам тела. Хоть и совсем малость из ресурсов организма удалось перенаправить к ранам, но и это пошло мне на пользу. Зачем мне, к примеру, было в полной мере поддерживать рост волос или ногтей? А так, по крохе энергии с каждого потока к ранам ушло. Вечером Дарья восстановилась и опять создала заклинание малого исцеления. Мне стало заметно лучше, и я повеселел, надеясь, что лечение, возможно, пойдет быстрее, чем я планировал. «Посмотрите, какая тварь сюда идет!» Громко сглотнув, сказал Улис, выглянувший на улицу. «Дарк!» Подобравшиеся к пролому охотники выглядывали на улицу и замирали с раскрытыми ртами. «Вот это тварюга!» – прошептал Корой. Проклятье!» Охотники отскочили от пролома и замерли, прислушиваясь к происходящему на улице. «Никогда таких не видел», — пробормотал Гелим. «Просто кошмар какой-то, а не демон». «А как быстро бегает», — сказал побледневший Улис. «От него верхом не удрать». Я почувствовал, как дом немного завибрировал, когда по улице кто-то промчался. «Если бы я знал, что в пустошах такие твари водятся, никогда бы охотником не стал», — сказал Рашид. «Такой ужасный демон?» — спросила сидевшая возле меня Дарья. «Не то слово», — сказал хмурый Гелим. «Такой и на роль кошмара для Дарта сгодится». С улицы раздался такой громкий рев, что аж в ушах зазвенело. «Ничего, он здоровенный, явно только по земле ходит и лазать не умеет», — сказал Корой. «Не забраться ему к нам». «Лишь бы он дом не повалил», — прошептал Улис. «А как он выглядит?» «У меня появилось подозрение, что это собрат того демона, на которого мы охотились со стражниками. Здоровенный, костяными пластинами защищен, пасть огромная с жуткими кривыми зубами». «Ты что, уже встречал такого?» — удивился Гелим. «Так и есть, в точности, как ты описал». «Ярдов 5 в длину и 2 в высоту», — добавил Улис. «Наверное, молодой еще», — сказал я. «Молодой?» — поперхнулся Улис. «Это махина молодой демон?» «Так что, встречался ты с такими тварями?» — спросил меня Корой. «Встречался», — ответил я. «И лазать они умеют». «Он может взобраться по стене?» — испугался Улис. «Надеюсь, нет», — сказал я. «Стены ведь из камня, ему за них не зацепиться». «Верно ты с мясом демонов сообразил», — похвалил Гелима Корой. «Пока этот демон не уберется, и помыслить нельзя о том, чтобы на улицу выйти». «А если его болтами дварфов приголубить?» — предложил Вард. «Не надо», — сказал я. «Их слишком мало, а убить его несколькими болтами вряд ли удастся». «Да, не стоит с ним связываться», — поддержал меня Улис. «К тому же он сейчас все останки сожрет, и другие демоны сюда не придут». «Верно», — сказал Гелим. «А дождик кровь смоет, и их не будет сюда тянуть». Начавшийся сильный дождь заглушил чавканье демона, и лишь изредка сквозь шум стучащих по черепице капель до нас доносился его рев. Бушующий на улице ливень как бы отделил наше убежище от внешнего мира и стало гораздо спокойнее. Все перебрались поближе к огню и затихли. После ужина Гелим и Корой опутали меня веревкой, чтобы я не дергался, увидев морок, и я уснул. Ночью меня ничто не беспокоило, и удалось хорошо отдохнуть. Проснувшись, я немного полежал с закрытыми глазами, готовясь встретить наваждение. Осторожно открыл глаза и, дернувшись, тотчас зажмурился. «Проклятье!» — выдохнул я. «Ну и дрянь же мне мерещится!» «Что тебе привиделось?» — полюбопытствовал Улис. Открыв глаза, я увидел охотников, сидящих возле меня и ожидающих моего рассказа. «Проснулся на гильотине», — буркнул я. «Глаза открываю, и лезвие на шею падает». «Это можно пережить», — сказал Гелим. «Ничего опасного в таком видении нет. Просто вбей себе в голову, что не все, что ты видишь, реально существует». «Пережить можно», — сказал я, — «если в первый миг не помереть с перепугу». «Такие мороки с ума свести могут», — сказал Корой. «Вот как раз этого мне в жизни и не хватало», — мрачно сказал я. «Сумасшедшим стать». «Дарт, а демон-то на рассвете убрался», — поделился со мной радостью Улис. «Хоть что-то хорошее», — вздохнул я. После завтрака я попросил Дарью достать из мешка найденные книги, чтобы разобраться в свитках. Так как действовать я мог только правой рукой, искать в книге структуры заклинания, схожие с нанесенными на свитки, пришлось долго. Лишь к вечеру удалось разобраться со всеми свитками. К моему сожалению, ничего подобного ментальному исцелению не нашлось. На всех свитках были заклинания боевой магии второго круга. Такие свитки, конечно, превосходная добыча, только я бы их все поменял на один свиток ментального освобождения. Не хотелось сойти с ума от постоянных кошмаров. Скорее бы уже выздороветь и добраться до Гармина. Может, там удастся избавиться от заклинания».